На душе у Дэвида было невесело. Сессия, начавшаяся с таким подъемом, проходила до странности вяло, до странности похожа на все предыдущие. Часто за эти недели мысли Дэвида обращались к Слискейлу, к рабочим, которым он обещал добиться справедливости. Он взял на себя обязательства, и вся их партия в целом взяла на себя обязательства. Именно это принесло им победу на выборах. Значит, обязательства надо выполнить. Хотя бы для этого понадобилось апеллировать ко всей стране. Положение в Слискейле было так ужасно. Город задавлен нищетой. Среди рабочих назревало скрытое озлобление против режима, допускавшего такие бедствия. И Дэвид все более и более ощущал настоятельную необходимость действовать. Он держал связь с рабочими, с Гедденом, Оглем и местными организациями. Он был обо всем осведомлен. Знал, что кризис невоображаемый, что он существует во всей своей мрачной реальности. Положение было отчаянное. Дэвид сосредоточил все надежды на новом законопроекте об угольных копях. Он видел в нем единственное решение вопроса. Единственное разумное оправдание политики их партии и спасение для рабочих. Время от времени он справлялся о законопроекте, который еще разрабатывался в министерской комиссии при участии специальной комиссии, выделенной Союзом горняков. Но ни Дэвид, ни Неджент в эту комиссию не входили, и поэтому были очень мало осведомлены о положении дела. Лейбористское руководство усвоило себе политику строгой официальности, и к членам комиссии было не подступиться. Невозможно было узнать хоть что-нибудь о форме и содержании подготовляемого законопроекта. Но как бы то ни было, а он подготовлялся, это было несомненно. Декабрь был на носу, и Дэвид уговаривал себя, что его предчувствия нелепы, что они попросту отзвук его нетерпения. Он ждал со все растущим упованием. Совершенно неожиданно, 11 декабря, билль был внесен в парламент. Одобренный министром торговли, поддержанный министром юстиции и министром горной промышленности, он был официально внесен в палату общин. В этот день палата была далеко не в полном составе, и важность момента не ощущалась. Все прошло очень обыкновенно, даже с какой-то поспешностью. Формулирован билль был коротко, в самых общих и уклончивых выражениях, не более 10 строк, быстро прочитанных вслух. Все от начала до конца продолжалось 10 минут. Дэвид слушал с возрастающим ужасом. Он не вполне понимал, что происходит. В билле не было указаний на сферу его действия. Но даже по этому первоначальному проекту можно было судить об ее ограниченности. Поспешно встав, Дэвид вышел в кулуары и, обратившись к нескольким членам комиссии, стал настойчиво просить у них копию билля. Он даже к Бэббингтону подошел, так ему хотелось достать копию. И в тот же вечер полный текст билля оказался у него в руках. Только тогда оценил он все значение нового закона. Его волнение было неописуемо. Он был не только ошеломлен, он был в ужасе. Случилось так, что в этот день, 11 декабря, Неджент был вызван в Эджили, и Дэвид провел вечер в одиночестве, изучая копию билля. Он все еще не верил собственным глазам. Это было что-то невероятное, убийственное. Это был сокрушительный удар. Он сидел над биллем до ночи, размышляя, пытаясь наметить план действий. В нем зрело твердое решение. Он знал теперь, что можно сделать, что сделать нужно. На другой день он пришел пораньше на заседание парламентской фракции лейбористов. Заседание было немноголюдно, людей собралось вдвое меньше обычного. У Дэвида сердце упало, когда он увидел это жалкое сборище. Правда, в последнее время министры вообще неаккуратно посещали заседания, но сегодня это имело особое значение. Тем более, что отсутствовал и министр горной промышленности. В комнате находились только Дэджен, Бэббингтон, Неджент, Релстон, Чалмерс и еще человек 20. Настроение было вялое, как после сытного завтрака. Чалмерс даже расстегнул две нижние пуговицы жилета, а Клекхорн, полузакрыв осоловелые глаза, собирался сладко вздремнуть. Председательствовал Джим Дэджен. Он просмотрел бумаги в папке, обвел стол своими совиными глазами и быстро прочел. На эту неделю в палате утверждена следующая программа занятий. Совещание по вопросу о безработице, прения по жилищному вопросу и вторичное чтение законопроекта об угольных копиях. Дэвид вскочил с места. «Господин председатель», — воскликнул он, — «разрешите спросить, считает ли фракция, что этот законопроект отвечает программе нашей партии?» «Слушайте, слушайте», — загремело несколько человек с левого крыла. Дэджен вовсе не казался смущенным. Он благодушно осмотрел Дэвида с головы до ног. «А у вас есть основания полагать, что Билль не выражает мнение партии?» Дэвид старался сохранить спокойствие, но в его тоне невольно прорвался едкий сарказм. «Мне представляется, что этот Билль в его нынешней форме слегка не соответствует тому, чего мы ожидали. Нас вторично выбрали в парламент с наказом добиться национализации. Мы обязались в воззвании, подписанном партией, облегчить тяжкое положение рабочих угольного района и коренным образом реорганизовать промышленность на государственных началах. Как же мы предполагаем это сделать? Я не знаю, все ли члены нашей фракции ознакомились с полным текстом законопроекта. Смею вас уверить, он нарушает все данные нами обещания». Наступила тишина. Дэджен в раздумье потирал подбородок, поглядывая на Дэвида из-под больших роговых очков. «Вы забываете одно, что мы в правительстве, но не у власти. Мы вынуждены изворачиваться, как умеем. Кабинет должен идти на компромисс». «Компромисс! Это не компромисс! Это чистейшая трусость! Даже и консерваторам трудно было бы сочинить более выгодный законопроект для капиталистов. Этот законопроект целиком для шахтовладельцев. В нем сохранена система квот, выброшены все предложения об обязательном минимуме заработной платы. Это Билль в угоду Тори, и каждый член парламента скоро это поймет». «Минутку», — мягко остановил его Дэджен. «Я человек практический. Во всяком случае, таким меня считают. Я люблю идти прямо к делу. Формулируйте конкретно свои возражения». «Мои возражения», — вскипел Дэвид. «Вы не хуже меня знаете, что этот Билль не разрешает целого ряда затруднений. Его основное назначение — снабдить рынок углем. Это нелепая попытка примирить два совершенно непримиримых принципа. Система квот — определенное нарушение прав шахтеров, и ничем иным быть не может. Если сравнить то, чего мы обещали добиться, с тем, что сейчас предлагает правительство, то видишь, что это просто вопиющее издевательство. А если бы и так, что можно сделать? — возразил Дэджен. — Не забывайте о нашем положении. — Вот об этом именно я и не забываю, — подхватил Дэвид, который дошел уже до белого коленя. — О нашем положении и нашей чести. — Господи, боже мой! — вмешался Чалмерс, глядя в потолок. — Чего, собственно, хочет этот член фракции? — А вот чего. Этот Билль сначала надо исправить, так, чтобы он выполнял наши обязательства, и чтобы у каждого члена партии совесть была чиста. и только после этого внести его в палату. Если его провалят, то мы можем обратиться за поддержкой к нашим избирателям, и рабочие будут знать, что мы боремся за них». Новые крики «Слушайте, слушайте!» с дальнего конца комнаты. В центре же за столом ропот неодобрения. Чалмарс медленно наклонился вперед. «Меня здесь посадили», — сказал он для пущей выразительности, тыча указательным пальцем в стол. «И тут я останусь». «Неужели вы не понимаете, — примирительно резюмировал Дэджин, — что мы должны доказать стране нашу способность управлять? Мы своей тактикой завоевываем себе блестящую репутацию». «Не обманывайте себя», — с горечью возразил Дэвид. «Над нами смеются. Почитайте газеты Тори. Мы для них низший класс, который обезьяничает, тянется за теми, кто стоит выше. Прирученные звери, по их мнению, мы не правим, а играем комедию. И если мы уступим им в вопросе об этом Билли, они только будут презирать нас». К порядку», — вздохнул укоризненно Дэджин. «Мы не хотим слушать таких резких речей в нашей партийной среде». Он с раздражением сощурился на Дэвида. «Разве вам не разъясняли, что мы вынуждены действовать не спеша?» «Не спеша», — яростно повторил Дэвид. «При таких темпах мы через 2000 лет все будем подготовлять национализацию». Тут в первый раз заговорил Неджент. «Фенвик прав», — начал он медленно. «Из принципа мы бесспорно должны вступить в борьбу. Мы можем просидеть тут еще год, играя во власть, помогая дурачить людей и, попросту говоря, обманывая самих себя. Но кончится тем, что нас выгонят в шею. Почему бы нам лучше не уйти отсюда с честью, как сказал Фенвик? Мы не должны забывать о рабочих. В Тайнсайдском районе они дошли уже до последних пределов человеческого терпения. Это я вам говорю, а я знаю, что говорю». Клекхорн сказал кислым тоном: «Если вы требуете, чтобы мы вышли из кабинета министров только потому, что в Тайнкасле имеется несколько смутьянов, то напрасно стараетесь. А когда вы просили их голосовать за вас, вы их тоже называли смутьянами?» — крикнул Дэвид. «Того, что там происходит, достаточно, чтобы довести рабочих до революции». Чалмерс злобно грохнул кулаком по столу. «Вы становитесь совершенно невыносимы, Фенвик. К черту вашу революцию! Мы не желаем, чтобы в такое время насаждали тут русские идеи». «Весьма неудобные для буржуазии», — глумливо вставил Бэббингтон. «Вы сами видите», — продолжал Дэджин спокойно и плавно, — «мы все здесь согласны, что человеческий труд нуждается в полнейшей переоценке. Но не можем же мы взять, да так сразу и отвергнуть существующий порядок, как сбрасывают старый башмак. Приходится соблюдать осторожность и уважать Конституцию. Черт побери, я слишком популярен, чтобы выступать против британской Конституции». «Вы предпочитаете не делать ничего», — порыв гнева обуял Дэвида, — «заседать и класть в карман жалование министра, в то время как тысячи шахтеров умирают с голоду, получая грошовое пособие». Поднялся крик и возгласы: к порядку, пусть возьмет свои слова обратно. «Я ни ради кого не намерен совершить политическое самоубийство», — пробурчал Дэджин багровее. «Так вот какова точка зрения комиссии», — спросил Дэвид, пристально оглядывая всех вокруг. «Что же вы намерены делать? Сдержать данные вами обещания или нарушить их?» «Я намерен сохранить за собой репутацию здравомыслящего человека», — ледяным тоном произнес Бэббингтон. «Слушайте, слушайте», — взывало несколько человек. Затем раздался голос Клекхорна. «Господин председатель, Предлагаю перейти к следующему вопросу. Шум усилился. Я прошу пересмотреть Биль. Дэвид отчаянно старался перекричать всех. Я не могу поверить, что вы отказываетесь внести в него поправки. Ну хорошо, не будем говорить о национализации. Но прошу вас вставить хотя бы пункт об обязательном минимуме заработной платы. Чалмарс на этот раз сердито заерзал в своем кресле. «Господин председатель, у нас нет времени продолжать эту дискуссию. Член палаты Фенвик может держать свои теории при себе и предоставить правительству сделать все, что возможно при данных обстоятельствах». Несколько голосов прокричало. «Переходите к следующему вопросу, господин председатель». «Я не теории вам тут излагаю», — вопил Дэвид. «Я с вами говорю о живых людях. Я предостерегаю комиссию, что Биль этот доведет шахтеров до отчаяния, до восстания. В свое время вам будет предоставлена возможность вносить поправки», — отрезал Дэджин. Затем спросил громко, «как будет угодно собранию?» Хор его сторонников заорал. Перейти к следующему вопросу. Дэвид в отчаянии все еще пытался добиться обсуждения, но тщетно. Монотонным голосом Дэджин уже читал прерванный доклад. Заседание комиссии продолжалось. В одно холодное декабрьское утро Артур пешком дошел до Нептуна. Было еще рано. Войдя в контору, он повесил шляпу и пальто, постоял минуту, глядя на календарь. Затем торопливо подошел и оборвал листок. Еще день прошел, это хорошо, вот прожит еще один день. Он сел за письменный стол. Недавно встав с постели, он, однако, чувствовал себя усталым, так как плохо спал. Он устал от бесконечной борьбы. Бесконечной войны с экономическими силами, которые грозили ему уничтожением. Лицо Артура исхудало, было изборождено морщинами. Он имел вид человека, которого грызли заботы. Он нажал кнопку звонка на столе, и тотчас же Петтит, его секретарь и табельщик, принес утреннюю почту, разложенную с методической аккуратностью. Самое большое письмо внизу, самое маленькое наверху. Петтит всегда был очень аккуратен. «Доброе утро, Петтит», — сказал Артур. Он чувствовал, что голос его звучит искусственно, несмотря на усилия говорить сердечно и ободряюще. «Доброе утро, мистер Барс. Сегодня ночью был сильный мороз, сэр». «Да, Петтит, холодно». «Отчаянно холодно, сэр. Не подбросить ли угля в камин?» «Нет, спасибо, Петтит». Не успел секретарь выйти из комнаты, как Артур потянулся за самым верхним письмом. Он его ожидал. Это было письмо от его банкира из Тайнкасла. Взрезав плотный конверт, он быстро прочел официальное извещение без удивления, даже, пожалуй, без смятения. Ему сообщали, что в настоящее время банк отказался от практики краткосрочных ссуд, и правление глубоко сожалеет, что впредь не имеет возможности. Артур уронил письмо на стол. Сожаление. Да, красивое слово. Все выражают глубокое сожаление, когда из высших соображений отказывают ему в деньгах. Артур вздохнул. Впрочем, он этот ответ предвидел раньше, чем написал банкиру. Он уже превысил размеры своего кредита в банке. Взял оттуда все до последнего фартинга под залог оборудования. По крайней мере, хорошо, что он теперь знает, как обстоят его дела в банке. Он продолжал сидеть за столом. Несмотря на усталость, он с трудом заставлял себя сидеть спокойно. Нервное возбуждение требовало выхода. С лихорадочной поспешностью Он снова все прикинул в уме. Лицо его приняло напряженное выражение. Какой длинный путь пройден со времени катастрофы! А теперь дороги впереди нет. Одно болото, трясина, застой. Цена на уголь упала еще на 15 шиллингов на тонну. Но даже по такой цене Артуру не удавалось продать его. Крупные объединения и синдикаты сбывали свой уголь, а он, мелкий частный предприниматель, оказывался бессильным. Между тем предприятие требовало накладных расходов, нужно было ремонтировать насосы, платить налоги, 6 пенсов с каждой тонны вынутого из шахты угля. А рабочие? При этой мысли Артур вздохнул. Он надеялся привлечь их на свою сторону примирительной политикой и заботами об их безопасности. Но его постигло горькое разочарование. Рабочие как будто были против его попыток перестройки, подозревали за этим какие-то корыстные побуждения. Устроенные им на руднике чудесные бани до сих пор у многих вызывали раздражение, были предметом скабрёзных шуток. Артур сознавал, что он плохой руководитель. Он часто проявлял нерешительность, убеждал там, где нужно было быть твердым, упрямился в таких случаях, когда человек с более сильным характером посмеялся бы и уступил. Рабочие видели его слабость и пользовались ею. Суровость старика Барроса была им понятна, она вызывала страх и даже восхищение. А доброта Артура и его высокие идеалы внушали им недоверие и презрение. Неумолимая парадоксальность этого факта задевала Артура за живое. При мысли о ней он в гневе потряс головой, он отказывался понять это. Нет, он еще не побежден, он просто временно на мели. Он будет бороться и победит. Прилив непременно снова снимет его с мели. Он уже недалек, этот прилив. И Артур с новой энергией принялся обдумывать выход из создавшегося положения. Голова его усиленно работала, и положение со все большей четкостью вырисовывалось перед ним. Факты приобрели ясность. Цифры выстроились перед его мысленным взором. Рудник заложен, кредит в банке исчерпан. Добыча угля ниже, чем когда-либо за последние 20 лет. Но Артур был глубоко убежден, что сбыт должен теперь увеличиться. Кризис должен кончиться, и скоро. Надо продержаться до тех пор, пока кризису не наступит конец. И тогда все будет хорошо. Нептун может работать при таких условиях еще по меньшей мере год. Это он знал, наверное. Предвидя отказ банка, он уже обдумал все заранее, разработал план в мельчайших подробностях. Ничего не было упущено. Надо сократить штат, проводить во всем экономию и держаться. Да, держаться крепко. Он сумеет это сделать, сумеет. Артур судорожно вздохнул. Самое неприятное — это сокращение штата. Но оно совершенно необходимо. Сегодня надо уволить еще 50 человек. Он снимет их с работы на пласте Five Quarters и закроет эти выработки до того времени, пока не улучшится сбыт угля. Ему очень жаль тех, кого он сегодня предупредит об увольнении. Отправит к тем 600 рабочим Нептуна, которые уже ходят на биржу труда за пособием. Но другого выхода нет, и он примет их обратно на работу, как только будет малейшая возможность. Артур вдруг торопливо посмотрел на часы. Надо сейчас же сказать Армстронгу. Он распахнул дверь и быстро прошел по коридору в комнату Армстронга. Они с Армстронгом проговорили с полчаса, обсуждая, кого из рабочих уволить. Артур настаивал, чтобы в каждом отдельном случае, раньше чем вычеркнуть имя рабочего, взвешивались все обстоятельства. Для него не было ничего мучительнее этой процедуры. В числе увольняемых были старые опытные рабочие, которые в течение 20 лет и более добывали уголь в Нептуне. Но и им предстояло безработица. Им предстояло вместе с 600 ранее уволенными стоять в очереди за пособием, увеличить нищету и бурлившее в Слизкеле недовольство. Наконец список был составлен. Артур смотрел, как Армстронг шел через двор к будке табельщика. Ветер трепал белый листок в его руке. Странное и мучительное волнение овладело Артуром. Он чувствовал себя убийцей этих людей. Он поднял руку и сжал ею лоб, не замечая, как дрожит его рука. Затем отвернулся от окна и пошел обратно в свой кабинет.